Глава 13. Вита. 2 недели коту под хвост. Магия не подчинялась. Многочисленные наставления Виан не работали. Окружающие будто сговорились и каждым действием или словом показывали, насколько мне здесь не рады. Я и сама с удовольствием сбежала бы. Да только как? По всему периметру Диста шла непрерывная преграда, воплощенная то в виде здания, то кустов или деревьев, то простой цельной стены. Перелезть невозможно, а пробраться через арочный проход нереально. Его по силам открыть только Мирене или Татрису. У последнего были свои особенности. Когда кто-то из их братьев посещал Инволд, еще некоторое время присутствовала возможность покинуть Дист, который мы воспользовались в 5-м Инволде. Эти мужчины грубо разрывали пространство между созданным магическим миром и нашим. И оно затягивалось медленнее, чем после аккуратного воздействия Мирены. Безусловно, можно было бы дождаться прихода сюда таинственного и одновременно пугающего Татриса. Однако присутствовала еще одна загвоздка. В моем случае она носила имя Лео. «Отвези меня домой, и тогда освободится место для Эмилии», — вернулась я к изначальной теме разговора, отругав себя за излишнюю откровенность. «Кому она нужна? Мы не друзья и никогда ими не станем. Магу безразличны мои переживания, поэтому остается двигаться только по намеченному пути. Давить на больное, уговаривать, выжимать согласие, действуя решительно. Что ему терять? Только если заключить с Лео сделку, мне удастся по-настоящему сбежать». К сожалению, я не обладала такими же сверхъестественными способностями, как Виан, и не могла открыть магический проход в любой точке мира. Только благодаря Мирене мы выбрались из Монголии. Помнится, я поверила Алекс, что нам без паспортов придется туго. Однако заклинатель зверей отправил сообщение, через несколько часов появилась госпожа Ви и отвела нас в первый Инволд. Сложной цепью переходов, переместив нас на другой конец земного шара. «Лео, меня не за что ненавидеть», — добавила я с надеждой. «Не упрямься. Ну же, что тебя останавливает?» Он единственный, кто препятствовал моему побегу. Даже если привести план в исполнение, заклинатель зверей без труда мог меня отыскать. За 2 недели я разузнала многое. Почти с самого появления в Инволде этот парень помогал Виан выслеживать сбежавших магов. Сперва меня удивляла его странная преданность Мирене. Столько находиться за пределами Диста и не захотеть покинуть это место. Он не дурак и должен был заметить, что она крутила и вертела им, как хотела. Да, здесь все уважали госпожу Ви, однако иногда ее приказы настораживали и казались излишне эгоистичными, на что окружающие предпочитали не обращать внимания. Жили себе припеваючи, раз в 3 дня поднимались на тан-тан и горе не знали, сказка не иначе. Вот только меня воротило от этой сказки. Я поднялась и побежала за Лео, чтобы поговорить более серьезно, как вдруг само окружение вздрогнуло. Раздался грохот вперемешку с отвратительным скрежетом. Тантан наклонился и нас вытолкнуло за его пределы. Сразу со всех сторон послышались крики, я будто камнем полетела в пропасть, дно которой заволокло туманом. Пласты холодного воздуха били в лицо, срывали одежду, я даже пискнуть не могла, не в силах открыть рот, лишь смотрела вниз и боялась вот-вот увидеть землю. Прикосновение к ноге, и я оказалась повернута к Лео, обхватила его за шею, прижалась носом к груди, не представляя, что с нами станет. «Помоги!» — крикнул он в самое ухо. Я в ужасе подняла голову. «Я не могу спасти всех, они!» Лицо мага исказило гримаса боли. Послышался стон, который потонул в мощном потоке воздуха. Я вспомнила недавнюю аварию и поняла, что он сейчас пытался делать, однако не заметила над нами никакого ястреба. «Всех, но не нас?» Сердце бешено забилось в груди, и я почему-то разозлилась на Лео, на остальных ребят, на ситуацию в целом, и вспыхнуло ярким пламенем. Оно завертелось вокруг нас, превратилось в шар. Ветер вырывал из него сгустки огня, уносил с собой вверх. Снизу и по бокам то и дело образовывались дыры. Я же не могла оторваться от уже виднеющейся земли, которая стремительно приближалась, и задыхалась от охватившего меня страха. Лео вдруг сгруппировался и оказался подо мной. Я встретилась с ним взглядом, не желая понимать, зачем он это сделал. Решил подставиться? Нет уж. Я до боли стиснула зубы, мысленно потянула сразу за все возможные эмоции, начала переплетать их между собой и окутывать нас пламенем. Больше не было воздуха. Исчезла земля. Мир сжался до этого крохотного шара, где находились только я и Лео. Тяжело. У меня вырвался крик, который приглушила его черная майка. «Не поможет!» — разочарованный голос над ухом. «Ах так!» — яркая вспышка. Огненный шар разлетелся на мириады оранжевых искр, и я вспомнила, что нужно дышать. Теперь нас окутывало лишь слабое желтое свечение. Воздух дрожал, будто плавился от источаемого нами жара. Мы в последний момент воспарили и уже аккуратно опустились на ноги. Впившись в меня пораженным взглядом, Лео долго не шевелился. Каждая мышца на его лице была напряжена. Вокруг нас постепенно растворялась моя магия огня, в очередной раз видоизменившись. А я не смела отстраниться от парня, обнимала за шею, ощущала его тяжелое дыхание и то, как сильно билось сердце. «Мне удалось...» Я заметила краем зрения приземлившегося Майкла и растворившегося над ним орла. Один за другим благополучно опустились другие ребята, а заклинатель зверей продолжал смотреть на меня. «Какую эмоцию не вплела?» — осипшим голосом спросил маг, когда в безопасности оказался последний участник сегодняшнего обнуления. «Вроде бы задействовала все», — настороженно произнесла я, и из-за внезапного чувства неловкости собралась отстраниться, но... Лео надавил на мою спину, плотнее прижав к себе. Что происходит? Его кадык дернулся вверх, парень поджал губы, отвел взгляд в сторону и вдруг изменился в лице. «В следующий раз...» — не сумел он выдавить фразу, однако взял себя в руки и, грубо оттолкнув меня, поморщился. «Ты виновата в случившемся. Тетрис, Нейтан, обвал, Нана и теперь Тантан... «Уверен, ты к этому причастна!» «Лео!» — возмутилась подбежавшая к нам Габи и, вклинившись между нами, встала на мою защиту. «Ты с ума сошел? Она тебе жизнь спасла!» «Уверена!» — взгляд обращенных ко мне карих глаз стал колючим, будто маг возненавидел меня всей душой. Все мои старания по щелчку пальцев обесценились. Те короткие мгновения в его объятиях, когда я ощущала себя особенной, взорвались серой дымкой и развеялись по ветру, бесследно исчезнув. Однако парню и этого оказалось мало, поэтому он пренебрежительно добавил. «Эмилия справилась бы в разы лучше». На задворках сознания мелькнула мысль, что это спектакль. Он специально для моего же блага, но почему-то последняя фраза задела настолько, что начала душить обида, а на глаза навернулись слезы. «Лео не всерьез». «Это что такое было?» — спросил подбежавший Хью, указав на свой тантан. «Ребята, вас тоже?» — приблизился к нам и второй заклинатель зверей, но запнулся на середине фразы. «Мич!» — процедил Лео, повернувшись к нему. Тот попятился, глаза испуганно округлились, подбородок затрясся. «Кроме свиней никого создавать не умеешь!» — злился первый, уже шагая к нему. Он повел плечом, недобро оскалился... «Три орла, Мич! Не слишком ли жирно на одного тебя?» «Я...» — промямлил паренек. «Да, ты!» — тяжело дышал Лео, все приближаясь к нему. «Давай проверим, что будет, если одному из твоих кабанчиков оторвать ногу. Не надо!» «Не бойся, Мич!» Мак уже не сдерживал гнев, постоянно подергивая плечом, будто оно сильно болело. Заклинатель зверей из третьей группы подпрыгнул на месте и побежал. «Лео, прекрати!» — схватила его за руку Алекс. Он повел головой, будто хотел послушаться артефактора, но спустя несколько мгновений бросился вдогонку. «Что это с ним?» — казалось, я единственная, ничего не понимала. «Не обращай внимания!» — отмахнулся Хью. «Наверное, крыло повредило из-за Митча», — пояснила Габи. «Заклинатели зверей ощущают боль своих созданий. Она фантомная, вреда не наносит, но беспокоит сильно». Я посмотрела на собравшихся ребят, которые без особого интереса провожали взглядом Лео. Никто не заикался по поводу недавнего падения. Казалось, их не особо заботило даже участь Митча, которому сейчас грозила опасность. «Нужно помочь ему», — Не сумела я остаться в стране. Раз никто не хочет, придется самой остановить одного из заклинателя зверей, которые уже скрылись за Тантаном. «Ви, не надо!» — крикнула мне вдогонку Габби. Митчи не было видно, зато Лео быстрым шагом двигался по обсаженной деревьями аллее, точно зная, где искать своего противника. Я кликнула парня, однако тот даже не обернулся. Догнала его, собралась преградить дорогу, вот только наткнулась на рой приставучей мошкары, которая норовила залезть в уши и нос. «Митч, а ну иди сюда!» Я впервые слышала настолько гневный голос Лео. «Иди, воздам тебе по заслугам!» Я испугалась, что сейчас произойдет непоправимое, поэтому бросилась на звук быстрых шагов, так и не сумев избавиться от мелких созданий, и прыгнула на спину заклинателя зверей. Явно не ожидая такой прыти, он повалился в кусты, мы покатились по крутому склону и оказались на берегу моря. Мак сел и уже хотел вернуться к своим поискам, когда я с воинственным «нет» снова повалила его. «Не позволю причинить вред Митчу. Хотя бы его защищу от нападок этого негодяя». Лео сбросил меня, однако отступление в мои планы не входило. Я цеплялась за него, изворачивалась, легалась, толком не понимая, мщу ли за все отвратительные слова или пытаюсь уберечь друга от неприятностей. Мне требовалось победить Лео. Нужно было показать, что он не с той связался, и его поступки не останутся безнаказанными. Казалось, я обезумела. Бросалась на парня, толкала, каталась с ним по земле, хватала его за ноги и за руки, не позволяя толком ни встать, ни сесть, ни сделать шаг. В какой-то момент он обхватил меня за талию и оттолкнул. Я тоже поднялась, и разъяренной пантерой прыгнула на спину Лео. В итоге чего мы снова оказались на земле. Еще несколько секунд борьбы, и я закашлялась от попавшей в рот мошки. Выпрямилась. «Слезть не хочешь?» — выгнул он бровь, намекая, что сижу прямо на нем. «Только если оставишь Митча в покое», — замотала я головой. «Тебе это не касается». Он попытался встать, однако я резко надавила на его плечи. «Новенькая, уберись по-хорошему, иначе...» «Что?» — перебила я и заметила грязное пятно у него на шее. Посмотрела на свои ладони. Улыбнулась. «Еще один способ мести». Подалась вперед и начала пачкать лицо мага, получая от этого особое удовлетворение. «Вот тебе, гад!» Он отбивался, отмахивался, пытался сбросить меня, однако я нападала, задавшись целью полностью вымазать этого грубияна. В таком виде он точно не пойдет мстить Митчу. «Да успокойся ты!» — не выдержал Лео, сумев меня обездвижить. Вся злость на него куда-то улетучилась. Наверное, причиной тому был внешний вид парня, из-за которого я не выдержала и прыснула. Его волосы торчали в разные стороны, у самых корней красовались три черных полосы, область вокруг глаз и ушей была испачкана, но все это ничто в сравнении с одной точкой на самом кончике носа. Идеально! «Смешно тебе!» — недобро прищурился маг, отчего стал еще больше похож на енота. «Да?» — расхохоталась я и похлопала себя по ноге. «Ах так?» — выдал он и резко поднялся. Повалил меня на песок, завел мои руки за головой, явно собираясь отомстить тем же, вымазать. Вот только его взгляд изменился. Лео завис надо мной в настораживающей задумчивости, и я подавилась смехом. Часто заморгала, попытавшись сбросить оцепенение и оттолкнуть парня, но вместо этого лишь судорожно выдохнула, чем привлекла его внимание к губам. Сердце бешено заколотилось, я невольно сглотнула, уловив дурманящий запах мага, который опьянил сильнее любого вина. Захотелось податься вперед, превратить этот тягучий приятный миг в нечто большее. Лео наклонился, и мои щеки опалило жаром. Осталось совсем немного, я уже чувствовала горячее дыхание на губах, жаждала сократить остаток расстояния и в то же время корила себя за свои же желания. «Нельзя!» «Нет, только не поцелуй!» — уже кричало мое сознание.